Глава 36. Когда начальник полиции покинул дом Фордов, он сразу же направился к начальнику Летчерской полиции мистеру Рэндаллу Марчу. Мартин рассказал ему о проведенном предварительном следствии и, остановившись на убийстве мисс Мэрил Форд, поведал о следах возле домика миссис Трент. Замолчав, он нерешительно добавил: «В доме остановилась некая мисс Силвер». В свое время этот красивый здоровяк Рэндалл Марч был слабым ребенком, настолько хилым, что его сочли неспособным посещать обычную школу, и он занимался с учителями дома. Его воспитывала мисс Мод Силвер. Она старалась привить мальчику хорошие манеры, научить такту, уважению к другим, а также способность оставаться самим собой. Когда Рэндалл вырос, мисс Силвер стала заниматься другими делами, но по-прежнему не теряла связи с этой семьей. Позднее они снова сблизились, но тогда мисс Силвер уже не была обычной гувернанткой. Рэндалл стал инспектором и расследовал дело по отравлению. Именно способности его воспитательницы помогли ему тогда не только удачно распутать это дело, но и спастись самому. Услышав имя мисс Силвер, Рэндалл Марч быстро сказал: «Я очень хорошо знаю эту женщину. Мне тоже показалось, что я слышал это имя от вас, сэр. Это она помогала тогда расследовать дело круглого стола?» Рэндалл кивнул. «Она помогла расследовать большинство дел в Летчере. А как ее втянули в это дело?» Мартин рассказал все, что ему было известно. «И что она обо всем этом думает?» Все доводы и советы мисс Силвер были пересказаны Рэндаллу. Он засмеялся. «Я бы посоветовал вам прислушиваться к тому, что она говорит, и принимать решения в соответствии с ее предположениями. Я не скажу, что она всегда права. Это не так. Но, во всяком случае, она часто бывает права. У мисс Силвер необычайно острый ум, и она часто видит то, что ускользает от глаз не только обычных людей, но даже профессионалов, например, полицейских. Мы появляемся в доме сразу же после совершения преступления и находим людей в стрессовом состоянии. Конечно, это помогает обнаружить виновного, но иногда и невиновные из страха попадают под подозрение. Но как только мы закрываем дверь, они расслабляются. В комнате остается мисс Силвер, но они не обращают на нее внимания. Невиновные сообщают о своих поступках, и виновные, думая, что они очень умны, раскрывают рты. Я сам видел, что это приводит к прекрасным результатам». Мартин насмешливо сказал: «А я еще боялся, вдруг ляпну лишнего». Но она была совершенно права насчет следов под тем окном и отпечатки пальцев на подоконнике. Кто-то стоял и слушал. Должно быть, слышно оттуда очень хорошо. Только это отпечатки пальцев не мисс Мэрил Форд. И детективы начали обсуждать все, что им стало известно. На следующее утро Мартин вернулся в дом Фордов, велел позвать мисс Силвер и сразу же пошел в ту маленькую комнатку, где они беседовали накануне. Когда она вошла, начальник полиции пожал протянутую ей руку, затем сразу же заговорил: «Мы исследовали отпечатки пальцев на внешней стороне гостиной, в домике. Они достаточно четкие. Можно с уверенностью утверждать, что эти отпечатки не принадлежат Мэри Форд». Мисс Силвер вырвалась: «Вот это да!» Он кивнул. «Вы решили, что это могла быть Мэрил? Мы не можем утверждать, кому они принадлежат. Мы могли сравнить их с отпечатками пальцев членов семьи и прислуги в доме Фордов». «Ничего, совершенно ничего. Мы осмотрели внутри жилища миссис Трент. Кругом только отпечатки самой Эсмы и ее сына. На косяке есть два отпечатка, принадлежащие мисс Мэрил. Совершенно четкие и ясные. Как будто она опиралась о косяк, стояла и слушала». «Значит, она была там?» «Конечно, тут нет никаких сомнений. Но вот вопрос. Пошел ли Джеффри Форд обратно домой вместе с ней или просто решил последовать за ней? Как он заставил идти ее к тому водоему?» «Вы подозреваете его в убийстве? А как думаете вы? Если миссис Престон была утоплена в пруду, а мы начинаем придерживаться этого мнения, тогда мы должны подумать, зачем и кому это понадобилось. Единственная удовлетворяющая и вас, и нас причина – то, что она надела пальто, принадлежащее Адриане. Так что человек, который напал на нее, думал, что это Адриана Форд. Слишком много людей указано в ее завещании. Очень многие откровенно желают ее смерти. Например, та же Мэрил говорила об этом чуть ли не во всеуслышание. Адриана оставила наследство мистеру Рутерфорду. Однако основные наследники – это мисс Форд, мистер и миссис Джеффри, миссис Стар Сомерс. Любой из них имел повод для убийства. Любой из них мог уйти с того приема, пойти за Мейбл к пруду и убить ее, приняв за Адриану. Таким образом, в данном случае наши мнения совпали. Мы знаем, что это мог сделать кто угодно. Мисс Силвер очень внимательно смотрела на Мартина. Ее старинный друг-инспектор Скотланд-Ярда Фрэнк Эбботт имел привычку говорить, что она очень странно на него действует. Ей достаточно только начать высказывать предположение, а дальше уж он сам так увлечется, что его и не остановить. Впрочем, детектив очень интересно говорил, у него была своеобразная манера общения, но только если он не находился при исполнении служебных обязанностей. Сейчас Мартин испытывал подобное чувство. Он спокойно мог облекать мысли в слова. Правда, он и не собирался признаваться в том, что к этому имеет какое-то отношение мисс Силвер. Что ж, переходим к смерти мисс Мэрил Форд. В отличие от предыдущего случая, мы имеем дело с молодой и абсолютно трезвой женщиной. Ее сначала ударили по голове, нам уже известно чем, а затем, чтобы удостовериться смерти жертвы, голову опустили в пруд. Когда вы приехали, то увидели нити от платья мисс Мэрил. Это доказывает, что она была около того водоема. А поскольку мисс Форд носила это платье совсем недолго, имеет смысл установить точное время между половиной седьмого и тем временем, когда Мейсон встретил ее уже в другом платье. Согласно медицинскому освидетельствованию, смерть миссис Престон наступила именно в этом промежутке. Когда эти факты стали известны убийце миссис Престон, если, конечно, предположить, что он был, а я именно к этому теперь и склоняюсь, он решил действовать молниеносно. Мне кажется, что мы пока можем исключить из числа подозреваемых миссис Сомерс. Она не присутствовала на приеме, не знала о том, что Мэрил порвала платье, и ее не было, когда мисс Форд была убита. А вот все другие были тут и знали. И мистер Симмонс, и Ниниан Рутерфорд. Джеффри Форд как раз стоял на лестничной площадке, собирался в очередной раз навестить миссис Трент. Мэрил Форд последовала за ним из гостиной. Возможно, она пошла вслед за Джеффри к домику. Как вы думаете, могло так быть, чтобы мисс Мэрил подошла туда, а затем под действием какой-нибудь мысли остановилась? Нет, не думаю. Это не в ее характере. Она чрезвычайно импульсивна и очень любит устраивать сцены, особенно с эффектным своим появлением. Мартин кивнул. Да, мне все так о ней говорили. Она, скорее всего, вмешалась, особенно если услышала, что речь идет о ней. Мне нужно об этом спросить у мистера Форда. Да, кстати, вы не можете сказать, что именно делаете у мисс Адрианы Форд? В этом доме я в связи со смертью миссис Престон. Мисс Форд наняла меня расследовать. Кто пытается ее убить? Начальник полиции снова согласно кивнул. Я не против вашего присутствия в этом доме, но, наверное, убийца очень будет возражать. Мисс Силвер улыбнулась. «Вы очень хороший и грамотный инспектор Мартин». Он позвонил, и когда явился мистер Симмонс, велел пригласить для разговора мистера Джеффри Форда. Джеффри вошел в комнату. Он хорошо выспался, и даже та небольшая ошибка со временем не смогла испортить ему настроение. Джеффри сумел убедить себя, что все образуется, что, конечно, полиции он нужен как единственный мужчина в доме, что он, скорее всего, произвел великолепное впечатление, которое поможет детективу поскорее забыть его промахи. Манеры мистера Форда были приятны и уверены. «Доброе утро, господин начальник полиции. Чем могу вам помочь?» «У меня есть несколько вопросов, которые я хотел бы вам задать. Поскольку мисс Силвер сказала, что была нанята мисс Адрианой Форд, вы не будете, возможно, возражать против ее присутствия?» Джеффри вовсе не собирался возражать, но заметно напрягся. «Нет, конечно. Может, вы присядете?» Джеффри покраснел. Он вел себя не как хозяин в доме. Он даже не предложил гостям сесть. Он подвинул стул и сел, ожидая вопросов с очень серьезным видом. Мартин тоже опустился на стул. «Мистер Форд, Я должен снова спросить вас, что вы еще можете рассказать о той ночи, когда была убита мисс Форд? Мне больше нечего добавить. Когда я спросил вас, не пошла ли мисс Мэрил вместе с вами в домик, миссис Трент, вы ответили, что она не может идти туда, куда ее не звали. Вам точно известно, что ее там не было? Да, конечно, что ей там делать? Мистер Форд, я прошу вас тщательно взвешивать свои слова. Вы сказали, что она не шла вместе с вами. Возможно, она проследовала за вами. Да зачем ей это нужно? Она ушла из гостиной, чтобы найти вас. Вы еще не успели очень далеко уйти. Нет, наверное, я все-таки ушел. Это почему же? Да потому что я ее не видел. Мистер Форд, я беседовал со всеми, кто оставался в гостиной. Мисс Мэрил очень саркастически отнеслась к вашим словам насчет писем. Она опровергла ваше утверждение в таком ключе, что всем стало ясно, что вы отправились нанести визит миссис Трент. Так что, когда мисс Форд не нашла вас за написанием письма, она отправилась за вами. Так что, естественно, она могла пойти за вами следом. Джеффри Форд надменно смотрел на Мартина. Он полагал, что ведет себя как настоящий мужчина, и, улыбнувшись, сказал: «Но ведь это только гипотеза». Мартин тоже ему улыбнулся. «Не только. Мы нашли отпечатки пальцев Мэрил в домике миссис Трент. Они очень свежие, и их оставили совсем недавно. Мне представляется невероятным, что она могла держаться за дверь, если в домике не было вас. А если мисс Мэрил пришла к домику миссис Трент, мне кажется таким же невероятным, что она не зашла. Я уже понял, что эта девушка обожала любые театральные представления, особенно в кругу семьи». Джеффри Форд почувствовал, что холодеет. Если он продолжит утверждать, что Мэрил не последовала за ним, а полиция обнаружит отпечатки ее пальцев в гостиной, то все, пиши пропало. Джеффри стал вспоминать, что делала Мэрил, когда столь эффектно ворвалась в гостиную. Да, этот инспектор был прав. Она ничего не любила больше, чем устраивать сцены, что и делала регулярно. Они стали частью ее натуры. Так Мэрил к чему-то прикоснулась? Джеффри, во всяком случае, этого не помнил. Она лишь стояла, вот это он помнил, и совершала свои театральные пассы руками. И только прежде чем выйти, она наклонилась и что-то подняла с пола. Он не заметил, что именно, поскольку тогда его мысли были заняты другим. Но теперь, когда он стал вспоминать, то понял. Мэрил подняла на свой платок. Тот самый платок, желтого цвета, который принадлежал Эсме Трент. Именно его нашли потом беседки. Эсми не видела движения Мэрил. Она как раз отвернулась. А Мэрил, возможно, взяла на свой платок Эсме, потом пошла к пруду и бросила его в беседки. Специально. Джеффри посмотрел на Мартина и услышал, как тот сказал: «Я вынужден попросить вас сопровождать меня в отделение полиции для дальнейшего опроса».